Зуга положил документ на стол между собой и сыном. Оба уставились на листок бумаги. «Ладно», — сдался Зуга. «Так что там считают адвокаты мистера Ротса?» «Они говорят, что эту концессию можно аннулировать, опираясь на 5 различных статей закона». «Я бы оспорил это в суде». «Папа, мистер Ротс — человек целеустремленный, обладающий огромным влиянием. На следующей сессии парламента его наверняка изберут премьер-министром». Джордан провел пальцем по красному воску печати. «Он невероятно богат. У него не меньше 10 миллионов фунтов стерлингов». «Сдаваться я не намерен», — заявил Зуга и положил ладонь на руку сына, не давая ему продолжать. «Джордан, разве ты не понимаешь? У человека должно быть что-то, какая-нибудь мечта, путеводная звездочка в темноте. Я никогда не смогу продать концессию. Она слишком долго была частью моей жизни. Без нее у меня ничего не останется. Папа, я знаю, ты скажешь, что я не смогу воплотить свою мечту в жизнь. У меня нет на это необходимых средств. Возможно, у меня и решимости уже не хватает. И все-таки, Джордан, пока этот листок бумаги принадлежит мне, надежда остается. Остается мечта, я не продам концессию». «Я так и сказал мистеру Ротсу, и он сразу же меня понял. Он хочет, чтобы ты принял в этом участие». Зуга поднял голову и пристально посмотрел на сына. «Ты получишь место в совете управляющих компании, которую мистер Ротс создаст на основе хартии Ее Величества. Кроме того, ты получишь сельскохозяйственные угодья, золотые месторождения и должность командира отряда. Папа, как ты не понимаешь, мистер Ротс не отнимет твою мечту, а поможет осуществить ее». Молчание затягивалось. В камине с хрустом треснуло полено, взлетевшие искры осветили лицо Зуги. «Когда Ротс готов со мной встретиться?» — спросил он. «До Гроте с Хюра ехать 4 часа. К тому времени уже стемнеет. В твоем распоряжении любая из 15 спален для гостей», — улыбнулся Джордан. Зуга захохотал, как человек, которому вернулись восторг и нетерпение молодости. «Тогда чего мы тут сидим?» — воскликнул он. «Ян Чарут, принеси-ка мне куртку». Зуга решительным шагом вышел на крыльцо. На верхней ступеньке он помедлил и прикоснулся правой рукой к колонне из синего камня. Прикосновение выглядело странно ритуальным. Той же рукой Зуга коснулся своих губ и лба. Таким жестом арабы приветствуют старого друга. Глянув на Джордана, Зуга улыбнулся. «Суеверие», — объяснил он, — «приносит удачу». «Удачу?» — фыркнул Ян Чарут, стоявший у крыльца, держа на поводу лошадь Зуги. «Проклятый камень! Всю дорогу из Кимберли тащили. А для чего? Только спотыкаешься об эту никчемную глыбу». Он продолжал бормотать что-то себе под нос, пока Зуга садился в седло. По обычаю бурских охотников, стремена были отпущены на всю длину. «Ян Чарут высохнет от горя, если ему не на что будет пожаловаться», — подмигнул Зуга Джордану, и они выехали из-под сени белых железных деревьев на дорогу. «Я часто вспоминаю тот день, когда мы уперлись в синеву», — сказал Джордан. «Если бы мы только знали». «Откуда же нам было знать?» «Это я виноват. Я убедил тебя, что в синей породе ничего нет». «Джордан, ты был совсем ребенок. Меня же считали знатоком алмазов. Если бы я не был так уверен, что синяя порода — пустышка, ты бы никогда не продал чертовы шахты». «Я их не продавал, а проиграл». «Ты думал, что они ни на что не годны? Ты никогда бы не принял пари мистера Ротса, если бы знал, что синева — не конец, а наоборот, начало». «Этого не знал никто, по крайней мере, в то время». Мистер Ротс чувствовал. Он никогда не терял надежду, догадывался, что на самом деле представляет собой синева, чуял тем особым нюхом, которого больше ни у кого нет. «Джорди, я с тех пор так ни разу и не был в Кимберли. Мне никогда не хотелось вернуться обратно, но, конечно же, слухи доходят и сюда. Говорят, что когда Ротс и Барнато заключили сделку, то оценили чертовы шахты в 500 000 фунтов стерлингов. Именно они оказались ключом к месторождению, потому что расположены в самом центре обогащения. Но ты об этом не подозревал». Странно, насколько безошибочна интуиция одного человека, в то время как другой, доверяясь своему нюху, «Садиться в лужу», — задумчиво произнес Зуга. «Я всегда знал, во всяком случае, мне так казалось, что моя дорога на север начинается в этой жуткой дыре. Может, так все и будет? Деньги, которые нужны нам для путешествия на север, придут из той самой дыры. Миллионное состояние мистера Ротса получено именно оттуда. Расскажи мне про синеву. Ты ведь был рядом с Ротсом, когда это случилось». «Все очень просто», — ответил Джордан. «Она меняется». Зуга покачал головой. «Чудеса какие-то». «Да», — кивнул Джордан. «Алмазы — удивительное чудо природы. Я никогда не забуду свое удивление при виде того, что показал мне Ротс. Синий камень, поднятый из шахты, прочнее гранита. Однако стоит ему полежать на открытом воздухе год или два, как он начинает рассыпаться. Мы думаем, что все дело в солнечном свете, от него камень крошится, точно чертовый хлеб. А какие в нем алмазы! Папа, ты не поверишь, невероятные камни! Мы добываем 11 000 каратов в день. Синева оказалась настоящей алмазоносной породой, сердце месторождения. Иногда я слишком увлекаюсь, смущенно признался он. Зуга улыбнулся. Невозможно не попасть под очарование этого красивого молодого человека, не просто симпатичного или привлекательного, а именно красивого. Мягкость и доброта словно создавали ореол вокруг него. «Папа», — внезапно посерьезнел Джордан, — «ты не представляешь, как я счастлив, что ты тоже примешь в этом участие, ты и мистер Ротс». «Мистер Ротс», — снисходительно подумал Зуга, — «без мистера Ротса никуда». «С другой стороны, хорошо, когда у молодого человека есть кумир. Когда исчезнут все кумиры, человечеству не позавидуешь». «Интересно, можно ли судить о характере человека по его библиотеке?» — подумал Зуга. «Полки просто ломились. Одну стену полностью до самого потолка занимали источники, которыми пользовался Гиббон при написании истории упадка и разрушения Римской империи. Ротса настолько впечатлило это исследование, что он заказал лондонскому издательству собрать все источники, при необходимости сделав перевод на английский». Джордан сказал, что заказ уже обошелся в 8 000 фунтов стерлингов, и работа продолжается. Рядом с этими внушительными томами были собраны все биографии Александра, Юлия Цезаря и Наполеона. Какие грандиозные мечты об империи они должны навевать! Зуга улыбнулся про себя, слушая высокий, чарующий голос гиганта с красным распухшим лицом, который сидел за огромным письменным столом, украшенным резными изображениями птицы сокола Зимбабве. «Балантайн, вы англичанин, преданный и честный человек. Именно это мне всегда нравилось в вас». Ротс был неотразим. Несколькими словами он вызвал целую бурю эмоций. Зуга улыбнулся про себя. Еще немного, и он примкнет к Джордану в поклонении его кумиру. «Вы нужны мне даже больше, чем ваша концессия. Мы ведь не просто ищем богатства и личного возвеличения. Нам нужно нечто большее, нечто святое. Итак, вы знаете, чего хочу я, вас и вашу концессию. Чего вы хотите от меня взамен?» «Чем именно я буду заниматься?» — спросил Зуга. «Очень хорошо». Ротс кивнул. «Славу вы ставите выше золота. Балантайн, вы мне нравитесь. Однако перейдем к делу. Я считал, что вы сможете возглавить экспедицию захвата, провести ее по землям, которые вы так хорошо знаете. Впрочем, с такой простой задачей могут справиться и другие. Пожалуй, во главе экспедиции следует поставить Селуса. Для вас у меня есть более важная миссия. Вы будете моим представителем в Краале короля Матабеле. Дикари вас знают и уважают, вы говорите на их языке, знаете их обычаи. Кроме того, вы солдат. Я читал ваш отчет о войсках Матабеле. Не стоит себя обманывать. Не исключено, что придется прибегнуть к силе. Мало кто еще обладает всеми необходимыми навыками». Они уставились друг на друга, склонившись вперед через разделяющий их стол. Ротс нарушил молчание. «Балантайн, я человек чести. Выполните порученную вам миссию. Выбирайте свое вознаграждение. Деньги — 10 000 фунтов. Земля, каждый пожалованный в собственность участок, будет площадью в 4 000 акров. Участки для добычи золота, каждой площадью 500 квадратных ярдов, ну, скажем, 5 участков. Итого 10 000 фунтов стерлингов наличными, 20 000 акров лучших земель по вашему выбору, 5 золотоносных участков, тех самых, где вы застрелили огромного слона, как описано в вашей «Одиссее охотника». «Что скажете, Балантайн?» «По 10 всего», — ответил Зуга. 10 000 фунтов, 10 земельных наделов и 10 золотоносных участков». «Договорились», — Ротс хлопнул ладонью по столу. «Джордан, запиши». «Кстати, что насчет вашего жалования на время пребывания в Краале Лабенгулы?» 2000. 4000 в год. Балантайн, я человек честный». «А я не жадный». «Тогда 4000. Ну, а теперь, раз мы обо всем договорились, самое время пообедать». В гроте Схюр Зуга провел 5 дней, обсуждая, слушая и составляя планы. Забавно было видеть, что слухи оказались ложными. Ротс оказался вовсе не задумчивым одиночкой, обитающим в уединении где-то на Олимпе, куда остальным нет доступа. Его постоянно окружали люди. За столом щедрого хозяина всегда сидело не меньше 15 человек. И какие люди! Умные или богатые, или и то, и другое, титулованные аристократы и рожденные на ферме буры, политики и финансисты, судьи и военные. Если гость не отличался богатством, то обладал влиянием, связями или просто был приятным собеседником. Как-то раз за ужином присутствовал даже поэт, крохотный человечек в очках, проездом из Индии в Англию. Джордан прочитал его простые рассказы с гор и добился для автора приглашения на ужин. Несмотря на невзрачность, молодой человек произвел впечатление на всех собравшихся. Ротс пригласил его приехать снова и написать об Африке. «Мой юный Киплинг, будущее за Африкой, и нам понадобится поэт, чтобы воспеть ее». В гости к Ротсу толпами ходили мужчины и ни единой женщины. Он отказывался принимать на работу служанок. Даже на стенах дома не висело ни одного женского портрета. По слухам, молчаливый и задумчивый, Ротс на самом деле ни на минуту не замолкал. Он говорил верхом в седле, шагая по лужайкам неуклюжей походкой, сидя в кабинете или во главе длинного обеденного стола. Цифры, факты, приближенные значения. Он непрерывным потоком излагал все, не заглядывая в документы, и лишь иногда бросая взгляд на Джордана, ожидая подтверждения. Потом Ротс принялся делиться идеями. Пророческими, смехотворными, ошеломляющими, фантастическими, им не было конца. Нам нужны практические связи с родиной предков, потому что будущие поколения будут рождены за ее пределами, говорил он заехавшему в гости члену британского парламента. Эти связи должны быть осязаемы и полезны для обеих сторон, иначе нас разнесет в разные стороны. Мы могли бы проводить заседание парламента 5 лет в Вестминстере, а следующие 5 в Вашингтоне, предлагал он американскому сенатору. Без меня цена алмазов упадет настолько, что никто их и даром не возьмет. Хоть валяйся они прямо под ногами. Кимберли снова превратится в пустыню, а 30 тысяч людей будут голодать, объяснял он конкуренту-финансисту, который с завистью осудил монополию Ротса в добыче алмазов. Когда они стали планировать великую экспедицию на север, Зуга ожидал, что Ротс лично проконтролирует каждую мелочь, и ошибся. От Лабенгулы нам нужен документ, который ратифицирует и соберет все эти концессии в одну единственную. С такой бумагой я смогу поехать в Лондон. Так определил Ротс цель экспедиции. Потом назначил ее главу. Рад, вы хорошо смыслите в юридических тонкостях, и предоставил ему полную свободу действий. Поезжайте к Лабенгуле и получите эту бумагу. Возьмите с собой Джордана, он говорит на местном наречии, возьмите также любого, кто вам понадобится. Затем Ротс обратился к Зуге. Нам нужен оккупационный отряд. Не очень большой, маневренный и способный постоять за себя в случае предательства Матабеле. Балантайн, это ваша первоочередная задача. Обдумайте все. И поделитесь со мной своими соображениями. Только помните, что времени у нас мало. То, на что иным потребовалось бы полгода, было сделано за 5 дней. Зуга уезжал из грота Схюра, и Джордан вызвался проводить отца до перевала. Северо-западный ветер вдруг резко изменил направление. Он завывал в утесах точно голодный зверь и нес с Атлантики свинцово-серые тучи, которые выливали на землю холодные потоки дождя. Непогода не омрачила настроение балантайнов. Несмотря на развивающиеся от ветра дождевики и дрожащих от холода лошадей, Они разговаривали, перекрикивая рев стихий. «Ротс — великий человек! Каждая минута, проведенная в его обществе, словно глоток отменного вина, опьяняет и воодушевляет. Он такой щедрый!» «Его щедрость приносит наибольшую прибыль ему самому», — засмеялся Зуга. «Папа, ты несправедлив! Человек, сделавший такое огромное состояние за столь короткое время, святым быть не может. Тем не менее, если кто-то и способен довести это предприятие до конца, то только Ротс. Именно поэтому я пойду за ним хоть к черту в зубы. Будем надеяться, до этого не дойдет». На вершине перевала ветер еще больше усилился. Джордану пришлось развернуть лошадь и встать рядом с отцом. «Папа, насчет оккупационного отряда. Есть человек, владелец фургонов, который знает маршрут, а также готов обеспечить припасы и завербовать людей. Кто же это?» «Ральф». Джордан спустился с перевала к потемневшим водам Столового залива, где у подножия горы жались к склону белые домики. По небу неслись мрачные тучи, Зуга развернул коня и поехал навстречу ветру. Прекрасно понимая, что Ротс обладает талантом заражать окружающих своей увлеченностью, Зуга все же поддался его чарам. Путь к воплощению плана лежал через зыбучие пески, где легко увязнуть, но энтузиазм и душевный подъем продолжали гореть в душе. 10 земельных наделов равнялись 40 тысячам акров. Но чтобы их удержать, понадобится куда больше 10 тысяч фунтов. Нужно построить дом, колодцы и ограды, купить скот, нанять работников. На все нужны деньги, много денег. Что касается золотоносных участков, то страшно даже представить, во сколько обойдется перевозка дробилок и промывочных лотков от конечной станции железной дороги. Недостаток средств вынудит пройти мимо сотен возможностей, предлагаемых новыми землями. Поначалу многие будут продавать свои земельные наделы за смешные деньги. Кто-то другой скупит сотни тысяч акров, которые Зуга всегда считал собственной территорией, и только потому, что у него самого нет денег. Тем не менее, ничто не могло испортить ему настроение, ни холодный дождь в лицо, от которого немели щеки, ни понимание, что мечта пока так и осталась мечтой. Ведь теперь они с головокружительной скоростью, подстегиваемые нетерпеливым Ротсом, летели к осуществлению этой мечты. Поэтому Зуга сидел в седле прямо, с высоко поднятым подбородком, не обращая внимания на ледяные струйки, затекающие под воротник. Его держали на плаву уверенность азартного игрока. Фортуна, наконец, повернулась к нему лицом. Кости выпадали только шестерками, и каждый раз он вытягивал из колоды одних тузов. Потоки дождя скрывали из виду дом, пока Зуга не повернул под сень деревьев. Порыв ветра вдруг отдернул серебристую пелену воды, и воодушевление Зуги лопнуло, как мыльный пузырь. Он ошибся. Ничего не изменилось, удача по-прежнему повернута к нему спиной. Все было пустыми словами, иллюзиями, а цепь несчастья продолжается. Теперь вот дом наполовину разрушен. Одно из древних деревьев не выдержало напора зимних бурь и обрушилось на переднюю часть дома. От удара крыша просела, столбы крыльца разлетелись в щепки, вход преграждало сплетение ветвей дерева и обвалившихся стропил. В гостиной наверняка потоп, а ведь там рукописи и книги. Ошеломленный увиденным, Зуга спешился у крыльца и совсем пал духом. Ребра стиснула железная рука, не давая дышать. Внутри все похолодело от ужаса. Его охватил суеверный трепет, чем он прогневал богов. Колонна синего камня, которую Зуга поставил охранять порог дома, была сброшена на землю и лежала под связками травы, покрывавшей крышу, рядом со сломанной подпоркой крыльца. Когда-то глыба была твердой и прочной, как гранит. Но солнце и воздух разъели камень, а удар раскрошил его, словно кусок мела. Опустившись на колено, Зуга провел ладонью по шершавой, разбитой глыбе неправильной формы. Разрушение дома — это пустяк. Синий камень — вот единственная незаменимая вещь. Он раскрошился на кусочки, и от дурного предзнаменования леденящий ужас проник в самую глубину души. Почти в унисон, со звенящим в ушах ужасом, порыв ветра с воем разнес просевшую крышу и обрушил на долину новый поток дождя, норовя выдрать деревья с корнем. Дождь ударил по разломанной поверхности камня, и вдруг Под пальцами Зуги блеснула белая молния, такая ослепительная и жгучая, что прикосновение к ней того и гляди обдерет кожу. На ощупь она отдавала пронизывающим холодом арктического льда. Никогда в жизни Зуга не видел ничего прекраснее. Ни одно прикосновение не вызывало в нем такого трепета. Вот то, к чему он стремился всю жизнь. Теперь оправданы все лишения и потери. Годы вовсе не были потрачены зря. Вот оно, подтверждение его когда-то незыблемой веры в то, что дорога на север начнется в зияющем провале алмазного прииска. Руки у Балантайна затряслись, как у дряхлого старика. Зуга с трудом открыл складной нож и выковырял из разбитой синей глыбы кусочек радуги. Он казался каплей солнца, хотя никогда не знал дневного света. «Алмаз Балантайна», — прошептал Зуга, держа камень перед собой и вглядываясь в прозрачную, переливающуюся глубину, словно волшебник в магический кристалл. Воображение превращало проблески света и тени в просторы заросших густой травой пастбищ, в неторопливые стада коров и вращающиеся на фоне голубого неба крылья ветряков на золотых приисках. Его появления не ждали. Он ехал так быстро, что ни одному гонцу не опередить. Оставив Радда и всех остальных на берегу реки Шаши, он поскакал вперед, ведя в поводу двухсменных лошадей и пересаживаясь на каждую, когда оседланная уставала. Лучшие скакуны из конюшен де Бирс за 5 дней добрались от границы Матабелленда до миссии в Каме. «Я Джордан Балантайн», — сказал он, глядя сверху вниз на поспешно собравшееся на веранде семейство. Битва была выиграна без единого выстрела. Джордан вошел в дом, золотистые кудри сверкают, на губах милая, почти застенчивая улыбка, и мгновенно покорил все до единого сердца. Привезенные подарки были тщательно подобраны, указывая на знание вкусов и потребностей каждого члена семьи. Для Клинтона Джордан привез 2 десятка пакетиков семян, необычных овощей и редких специй, окопник и окра, хрен и куркума, лук-шалот и мексиканский огурец. Для Робин пакет медикаментов, включая бутыль хлороформа и сверкающий острой сталью хирургический набор в футляре. Салина получила последний томик стихов Теннисона. Близнецы — пару прелестных фарфоровых собачек, у которых двигались глаза, а Кэти — набор масляных красок, кисти и письмо от Ральфа. Дожидаясь прибытия Радда с остальным отрядом, Джордан не терял времени даром. Он помог Клинтону, так и не овладевшему искусством лозоходца, найти воду и выкопать колодец. На глубине 10 футов обнаружился чистый источник. Изложил Кэти полную биографию Ральфа, начиная со дня и часа рождения. Девушка ловила каждое слово. Из-за многочисленных подробностей рассказывать пришлось по частям, что заняло целую неделю. Закатав рукава, Джордан умудрялся готовить на закопченной дровяной плите невероятные кулинарные шедевры: фрикадельки и суфле, пирожные с кремом и безе, а также голландские и бернские соусы. Салина не отходила от Джордана ни на шаг, горя желанием помочь и поучиться, а он читал ей наизусть поэму Теннисона «Памяти Артура Генри Халлама». «Не сетуй, точно праздная девица, что жизнь расшита блесками греха. Дождись, слетит пустая шелуха, под ней давно жемчужина томится». Салина была без ума от чар златокудрого кузена. Джордан научил близнецов вырезать и складывать из бумаги фантастические фигуры зверей и птиц и рассказывал истории, лучше которых они не слышали с тех пор, как Мунгу Сент-Джон покинул камень. Для Робин Джордан привез целый ворох новостей из Кейптауна. Он описал восходящие звезды на политическом небосклоне, разложив по полочкам их достоинства и недостатки. Он был в курсе последних мнений на политической арене Англии. Члены парламента, как лондонского, так и кейптаунского, часто гостили в Гротесхюр, и Джордан передал слухи о диком и непостижимом старике, как королева называла Гладстона, объяснил суть проблемы Гумруля, движения за автономию Ирландии, и намекнул, что либералы, скорее всего, одержат верх на следующих выборах, несмотря на провал попытки Гладстона спасти Гордона в Хартуме и вызванное этим падение популярности. Во время празднования юбилея королевы простой народ на улицах восторженно приветствовал Гладстона, в то время как аристократия шипела на него с балконов, рассказывал Джордан. Робин которая больше 20 лет провела вдали от цивилизации в глухом уголке Африки, не могла наслушаться племянника. В Каме ужин обычно заканчивался с наступлением темноты, а через час все семейство ложилось спать, но с прибытием Джордана разговоры и смех порой не утихали до полуночи. «Джордан, если мы хотим заполучить Машона Ленд, то, вне всякого сомнения, должны уговорить твою тетушку помочь нам. Говорят, что Лабенгула не принимает ни одного важного решения, не посоветовавшись с доктором Кодрингтон. Ты поедешь в Каме, опередив Рада и всех остальных, поезжай и поговори с тетушкой». Вот что сказал на прощание мистер Ротс. И Джордан не чувствовал ни малейших угрызений совести, исполняя этот наказ, так как не видел в нем никакого противоречия со своим долгом племянника.